Первый мой удар был нанесен с такой силой, что будь он менее прочнее, то я точно бы пробил его насквозь. Но он не только не пробился, но даже и не прогнулся, что и неудивительно, учитывая для чего данный титан разработан. Вот только и я сдаваться намерен не был и продолжал бить в одно и то же место изо всех своих немалых сил, пытаясь ослабить броню и использовать дыру для последующего вскрытия. И постепенно, по чуть-чуть и понемногу, металл начал сдаваться, а уж когда я вновь использовал свои способности, то он начал еще и нагреваться, становясь мягче и эластичнее, что лишь только ускорило деформацию металла. Ну и удар за ударом, я таки добился того, что смог сделать достаточно глубокую яму для того, чтобы подцепить сам люк и, после того как я встал в наиболее удобную позу, начать его буквально вырывать. Прямо так, с мясом. Конечно, простой задачей это никак нельзя было назвать, но зато смотрелось очень эффектно и зрелищно. И уж тем более это стоило того, чтобы увидеть, какими глазами на меня смотрел этот упырь, полными шока, ненависти и еще куча всего остального. Откинув люк куда-то в сторону, я схватил старика за шею и буквально вырвал его из кресла управления, не заботясь о сопутствующих при этом травмах и иных болезненных ощущениях. «Знаешь, я предлагал тебе сдаться, и я действительно мог бы простить тебя, но вместо этого ты выбрал иной путь, путь бессмысленного насилия и смерти. То, чего я хотел избежать, но ты вынудил меня пойти на эти меры, а потому прощай. Пусть твоя душа покинет этот мир и никогда больше не возвращается». Решив более не мучить старика, я решил убить его наиболее быстро и безболезненно, а именно просто раздавить его голову. Хрльпок. Хрустящий хлюпающий звук был мне ответом, когда моя ладонь легка на голову старика и просто сжала его череп так сильно, что тот просто лопнул как перезрелый орех. Больно, конечно, но, по крайней мере, боль была практически мимолетной. Да и хоть у меня о моем противнике сложились не очень положительные впечатления, мучить его я не планировал ни капли, так как мне просто самому невыносимо смотреть, как кто-то корчится от боли и страдает от невозможности прекратить весь этот ужас. Да и моему сердцу это не очень нравится, вот и результат. Быстрая и относительная безболезненная гибель. Но к его чести стоит сказать, что он действительно выполнил свои обещания и использовал в бою только оружие ближнего боя. А потому оставлять гнить его труп я не собирался, пусть уж лучше его похоронит с честью в фамильном склепе. Ну а я тем самым заработаю себе не лишние плюсы к репутации, что мне сейчас очень и очень нужно. Некоторое время назад, Верун, а тебе я смотрю нисколько не жаль своих родных, дорогая моя жрица. Или я чего-то не понимаю? Нет, вы все прекрасно понимаете. Мне их действительно не жаль, хоть они и мои родные. Да, я тоже далеко не подарок, и хочу свергнуть их только ради власти, — спокойно ответила рыжеволосая женщина 30 лет, одетая в тогу на греческий манер и с полным отсутствием хоть какого бы то ни было макияжа, что уже не может не радовать. Но в отличие от матери и сестер, плевать я хотела на этих так называемых богов, так как я прекрасно понимаю, что нет никаких высших сущностей богоподобного характера, и то, что моя мать и сестры им поклоняются, это их личное дело, мне все равно. Но вот то, что они обманывают народ, меня это огорчает. А как? Не думал, что тебя заботит благополучие народа, Эльза. Одно другому не мешает, если и народ живет в достатке и не знает в чем-либо нужды, то и правитель может жить на широкую ногу. Честно ответила женщина, даже и не думая мне врать. Видишь, я хоть и жадная суя, но справедливая. А еще я прекрасно понимаю, что нам всем будет лучше без этого бреда шизофреников про так называемых богов, лучше пожить для себя. Интересно. Задумавшись на несколько секунд, я продолжил. Итак, подведем итоги. Согласно твоим словам, ты единственная из всей своей семьи, что плевать хотела на так называемых богов и весь остальной религиозный бред. С моей помощью ты рассчитываешь устранить вышеописанные препятствия на пути к трону, но при этом стремясь к нему исключительно ради собственных интересов и хотелок. Параллельно ты обещаешь честно выполнять свои обязанности королевы, заботясь о народе и его нуждах, обещая привести свой народ к процветанию и выведение его из этого болота. Я ничего не пропустил. Нет, все действительно именно так. Помявшись, она добавила: ну так что, ты поможешь мне? Сперва объясни мне, с чего ты решила, что даже если я и помогу тебе взойти на трон, что народ Афин и всех остальных ваших планет тебя примет как свою королеву. Разве у вас не знают, кто ты такая? Знают, и снова кристальная чистота, а также все прекрасно понимают, что я не очень-то и религиозная. Ровно как и то, что я занимаюсь благотворительностью, причем на довольно высоком уровне. Помогаю больницам, детским домам и прочее. Разумеется, я делаю это в исключительно корыстных целях, о чем я ранее и говорила, что собственно и послужило причиной того, что меня не очень любят в семье. Считают полоумной и наивной дурочкой. Да и чтобы ты знал, это именно я вложилась в строительство 7 школ, 5 больниц и около 10 жилых домов. Мелочь, конечно, но учитывая, что именно эти самые больницы предотвратили чуть было не распространившуюся эпидемию чумы около 7 лет назад, но приятно. Хорошо. Я подумаю над твоим предложением, но учти, если я узнаю, что ты меня обманываешь, то тебе не сдобровать. Надеюсь, намек понятен. Более чем, скривив губы, ответила будущая королева. Вот и славно. Пока сиди смирно и не привлекай лишнего внимания, мне еще необходимо расшатать мнение народа о твоей матери и сестрах. И как только это произойдет, то будь готова. На это могут уйти годы, если не десятилетия. Я не могу ждать так долго. Не волнуйся, у меня есть план, как побыстрее разбить веру народа в непогрешимость жрицы. План? Какой еще план? Увидишь. Не могу сказать, что тебе это понравится, но если все выгорит, то максимум, самый максимум, через 1/2 года ты станешь королевой. Хотя все может произойти и гораздо быстрее, кто знает. Но в любом случае я обещаю, что власть твоей матери скоро рухнет, и действия СМИ — это только начало. Александр. Спустя несколько минут после окончания поединка, вот, кинув труп бывшего короля всех 3 рыцарских миров к ногам зрителей, я продолжил: я победил в честной борьбе, не используя никакого оружия, только свои природные способности, ни брони, ни оружия, ни щита, и согласно договору теперь я ваш владыка. Что вы скажете? Вы признаете над собой мою власть или у вас тоже есть желание бросить мне вызов? Стоя перед судьями и стоящим позади них народом, я ожидал их решения, ожидал и надеялся, что никто из них не начнет бузатерить и не станет чинить мне никаких препятствий. Некоторое время была чуть ли не звенящая тишина, лишь птицы в небе изредка издавали какие-то звуки, да ветерок обвеет наше скопление своим прохладным дуновением. Но вот первым ко мне вышел седовласый мужчина с почти выцветшими глазами, держа свою руку на роскошной рукояти меча, украшенной драгоценными каменьями и какими-то письменами. Не издав ни единого звука, мужчина вытащил свою саблю из ножен и опустил ее острием в землю, опустившись на 1 колено. Глядя на это, за ним последовали и остальные рыцари, а там последовали и остальные власти имущие. Ну и под конец на колени опустились и все остальные зрители, приложив левую руку к груди в знак признания моей победы и моих прав в качестве короля. И именно этот поступок означал то, что все присутствующие здесь пилоты и рыцари, власть имущие и обычные горожане признали мою власть. Ведь победил я исключительно в честном бою, не используя никакого оружия, за исключением пламени и своих кулаков, что после недолгого обсуждения было признано допустимым. В общем и целом все закончилось хорошо, осталось только решить еще одну проблему. Афины. Столица. Главный храм. Смотря на вечерний город с высокого балкона, женщина пыталась понять, когда все пошло кувырком, и ее власть, которой она добивалась всеми возможными способами, в том числе и через постель и при помощи убийства, начала трещать и шататься словно гнилой зуб. И каждый раз, какие бы оправдания она себе не придумывала бы, все сводилось к одному и тому же результату. Александр. Именно этот сопляк стал тем камушком, что повлек за собой лавину, что начало погребать под собой все, что ей было так дорого. Власть, деньги и, конечно же, влияние. Особенно последние и первые стали самыми первыми жертвами этого мальчишки, когда он только-только взошел на трон. Причем он сделал это таким образом, что и не подкапаешься, что лишало женщину шанса на объявление нового верховного короля еретиком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь она рассчитывала на то, что Александр попытается лишить жриц, и ее особенно, власти при помощи военного переворота. Но нет, он поступил хитрее, а именно использование СМИ и пропаганды. Да, это оружие долгого действия, но тем не менее оно очень даже действенное. Особенно если пропаганда говорит только и только правду, что она сейчас и делает, следуя строгим приказам короля. А помешать этому ни она, ни ее элитные стражницы не в силах, за что спасибо стоит сказать усиленной охране информационных зданий, вследствие чего не получится просто так вломиться внутрь и заткнуть эту толпу продажных подхалимов. А если сделать это, прямо на виду у всех, или же используя ассасинов, то это лишь подтвердит правдивость слов журналистов. На самом деле она не верила ни в каких богов, как собственно и все остальные жрицы, за небольшим исключением совсем уж отбитых фанатичек, но оказалось, что манипулировать людскими умами и делать с ними все что угодно, можно использовать один из самых мощных ресурсов – веру. Именно она помогает двигаться там, где буксует все остальное, и делая это просто превосходно. И лишаться столь заманчивого куска власти она намерена не была ни при каких обстоятельствах, значит, либо она что-то придумает в самом срочном порядке, либо ее ждет виселица, или еще чего похуже. Жаль, конечно, что она слишком старая, ведь будь она хоть немного помоложе, то соблазнить мальчишку удалось бы легче легкого. Не зря же ведь в свое время удалось провернуть такой трюк и с Аргусом, что лишь ускорило ее восхождение на вершину власти. Поэтому все, что ей сейчас оставалось, это просто ждать и надеяться, что ее единственный на данный момент козырь сработает. Ведь если нет, то лучше самой удавиться, чем попасть в лапы королевских палачей. Я надеюсь, что ты пришла ко мне с хорошими новостями, ведь если это не так, то я немедленно отдам приказ кинуть тебя в пыточные подвалы. Даже не поворачиваясь к только что прибывшему гостю, ровно проговорила жрица. Уверяю вас, моя госпожа, мы сделали все, как вы и велели. Проникнуть во дворец, конечно, было не очень легко, но мы справились и оставили подарочек именно там, где вы и велели. Очень на это надеюсь, ведь если вы облажаетесь хотя бы в одном элементе, то смерть будет самым легким наказанием за нашу ошибку. Конечно, госпожа, мы все прекрасно понимаем, и приложили все силы, чтобы все прошло успешно. Теперь все, что нам остается, это просто ждать. И только. Склонившись на одно колено, ответил собеседник. «Хорошо, тогда можешь идти». Неопределенно махнув рукой, женщина отпустила своего личного ассасина во свояси, а сама продолжила наблюдать за вечерними событиями, происходящими в городе. «Это мой город, это моя власть, это мой мир». От нахлынувшего на нее гнева женщина, что есть сил, вцепилась в поручни балкона. «И я тебе их никогда не отдам. Если бы сейчас рядом с верховной жрицей был кто-нибудь посторонний, то ему предстала совершенно невообразимая картина разъяренной женщины, что прилюдно всегда была абсолютно спокойна и не высказывала никаких гневных речей и чего-нибудь подобного. Но то была лишь профессиональная маска жаждущей абсолютной власти престарелой суи, что скрывала свою истинную гнилую натуру под маской доброжелательной и всепрощающей проводницы воли самих богов, Верун. Спустя 2 недели. Вот, очередная стопка макулатуры, что ты должен прочитать и подписать. Ну или отказать, тут уж смотри сам. Бухнув мне на стол стопку документов размером с энциклопедию в 5000 страниц, мой секретарь, один из, довольно улыбнулся. Видимо, уже представляет, как я буду яйца с этой макулатурой, мелкий ублюдок. Хорошо, спасибо. Кивнув мужчине, я вернулся к очередному документу, суть которого заключалась в том, что на одном из аграрных миров мои ребята сумели поймать за руку очередного казнокрада, что решил, будто закон ему не указ, а я не царь, а в результате чего он попался на вымогательстве и сейчас ожидает своей очереди на киборгизацию, как и многие другие его коллеги, и сейчас в мою задачу входит назначить его сменщика и нормализовать сложившуюся обстановку из дерьмовой в нормальную, еще чего-нибудь. Не услышав удаляющихся шагов, я посмотрел на Дэвида. Да, есть еще одно дело. Ну так не молчи, говори. Если кратко, то руководство Зерунских верфей интересуется, планируете ли вы расширять штат боевых кораблей. Странный вопрос. Почему они его задали, я ведь вроде и не против этого. Просто прошлый король был очень даже за то, чтобы флот Верунского королевства был как можно больше, не говоря уже о армии. А потому, незадолго до своей, КХМ, гибели он отдал приказ о увеличении количества кораблей. ХММ, вот как оно значит. Отложив бумаги в сторону, я откинулся на спинку кресла и принялся размышлять. С одной стороны, если дать свое согласие на продолжение строительства новых кораблей, то это неизбежно повлечет за собой довольно немалые траты и соответствующие напряжение казны. С другой же, если наоборот отказаться от этого производства, то возникнет угроза всеобщего писца под авторством ВАГ или еще какой-нибудь пакости. А я этого не хочу, ровно как и того, чтобы на плечи и карманы моего народа стали ложиться очередные финансовые трудности. Я не Аргус, я Александр, человек, что хочет лишь блага для собственного народа. Хорошо, передай этим товарищам, что пусть производят корабли и дальше. Проблему же с финансами и средствами для бесперебойного развития верфи и новых кораблей я решу в самое ближайшее время. Сейчас мне надо решить иные вопросы, а потом, когда я решу их, то вернусь и к этому вопросу. Хорошо, тогда я пойду. Склонившись в почтении, молодой мужчина вышел из кабинета и направился к своему месту работы. Верфи и корабли, значит, вот как. Хмм, интересно, интересно. Надо бы разобраться со всем этим как можно скорее. Вернувшись к документам, я принялся работать в ускоренном режиме, дабы спустя несколько десятков минут отложить папку к уже решенным вопросам, а самому встать из-за стола и выпить самого обычного яблочно-виноградного сока. И только лишь после того, как я приговорил десяток литров этого чудесного варева и перекусил пирожком размером с 6-литровую канистру, мои стопы направились к моим новым покоям и находившемуся там тайнику с настолько ценным сокровищем, что ему просто не было цены. Ведь если его грамотно реализовать, то тот, кто ко мне и моему народу сунется с не очень добрыми намерениями, огребет таких люлей, что потом костей не соберет. Если там вообще будет хоть что-то собирать, так как я прекрасно знаю, что нас и всех в ближайшем будущем ждет, и каков размер той жопы, что нас накроет. И чтобы нас не отымели в сраку, надо подготовиться к грядущему кошмару. Вооружить и усилить армию и флот, увеличить их численность, сделать экономику моего государства настолько мощной, что она в легкую выдержит тот тяжкий груз, что обрушится на ее плечи. И провернуть все это таким образом, чтобы и благополучие народа не особо сильно падало в самые глубины Тартара. Плюсом, даже скорее помощью в воплощении моих планов в жизнь будет то, что галактика – это писц какое опасное и беспощадное место, населенное всевозможными смертельно опасными тварями типа орков или тех же Эльдар, что светлых, что темных. Короче говоря, проблем на мою голову обрушится столько, что мамма мия, и хочешь не хочешь, но решать их придется. Главное не потерять это сокровище, и не показывать его никому из посторонних. Особенно этим фанатикам-енатикам в красных хламидах, а то хрен его знает, что в таком случае может произойти. Спустя 10 лет. Приграничные миры Верунского королевства. С того момента, как я смог захватить власть и стать полноправным владыкой своего народа и государства, прошло чуть больше 10 лет. За это время я смог отменить все идиотские законы Аргуса, что произошло еще в первый год моего правления, посадить на трон всех планет моего королевства либо новых людей, более достойных этого поста, либо вразумить оступившихся. Также я смог сделать так, что мой народ стал жить гораздо более достойно и обеспеченно, чем прежде, и при этом не опасаясь, что в каком-нибудь темном переулке ему меж ребер вонзится нож или прилетит пуля от грабителя, так как я провел реформу и чистки как в государственном аппарате, так и в правоохранительных органах. Вообще, в каждом моем мире, на каждой планете. Что по итогу привело к тому, что, например, на одном из аграрных миров моими ребятами были пойманы целая группа взяточников, коррупционеров и самых настоящих убийц. И не абы где, а в самом сердце того мира, во дворце короля. Вследствие чего мне пришлось провести публичный суд над этими идиотами и отдать их на растерзание моим техноманьякам, что превратят их в киборгов без собственной воли и прочего. Тупо робот с примесью мяса и только. Приятным бонусом шло то, что я смог полностью искоренить и уничтожить всю религию, разрушить все храмы и обители, а тех идолослужителей, что отказались мне подчиниться и бросили мне вызов, я безжалостно убил. В том числе и ту самую верховную жрицу из Афин, что откровенно послала меня и отказалась сдаваться, веря, что какие-то стены меня остановят. Как результат стало то, что все храмы и монастыри были снесены под корень, а на их месте я приказал возвести школы, больницы, жилые дома и прочее. Все то, что будет полезно для народа, а не ссать народу в уши, рассказывая сказки про каких-то там башков и прочую срань. Ну и также я не забывал про своих детей, что мне подарили 3 моих женщины, заботясь о них в меру своих сил и возможностей, попутно строго-настрого запретив их мамам рассказывать, кто их настоящий отец, как и вообще хоть кому бы то ни было. Сделано это было не от балды, а дабы уберечь малышей от возможных врагов и подосланных убийц. Ну и заодно приставил к ним охрану, невидимую, конечно же, состоящую из самых моих верных и профессиональных солдат. Смертоносных машин для убийства, способных учуять опасность там, где ее прошляпит даже самый наблюдательный следопыт. Правда, из-за этого пришлось провести несколько реформ типа увеличения численности королевской стражи и повысить качество их брони, оружия и всевозможных специализирующихся устройств на все случаи жизни. Ну и пока все это происходило, возникла острая проблема в виде нехватки ресурсов, типа той же руды для производства боевых кораблей, брони, оружия и целой кучи всевозможной техники типа тех же теневых мечей. Так сказать, то ли дедушки, то ли отца Бени, не говоря о создании новых титанов и обеспечении всеми необходимыми ресурсами все имеющиеся у меня верфи и, в том числе, одну планету-кузницу. Особенно я оберегал эти два объекта, увеличив численность гарнизона, кораблей охраны и наземных систем обороны на порядке. Конечно, на все эти мои хотелки ушли горы и горы денег, так как чтобы поддерживать бесчисленные заводы планеты-кузницы, верфи и иные производственные мощности в надлежащем состоянии, нужны не только ресурсы, а и финансы, чего в последние годы было в большом избытке. И чтобы все это дело было возможно обеспечить всем необходимым, пришлось отдать приказ о колонизации новых миров, первыми из которых, разумеется, шли миры со всевозможными ресурсами. Ведь, как сказано выше, для производства чего-либо нужны руда, газ и иные ресурсы, и только уже потом, когда мы смогли это освоить, пришел черед миров-садов, участь которых будет состоять в том, чтобы прокормить разрастающееся население. Ну и заодно дать людям новые рабочие места и возможность прокормить себя и свою семью, помимо обеспечения их всеми необходимыми благами. Конечно, все это дело сопровождалось различными трудностями типа самого банального перемещения и обеспечения солдат провиантом, оружием и боеприпасами, а технику топливом и запчастями для ремонта. Ну и, разумеется, ранее упомянутые боеприпасы. Горы и горы гранат, ракет, энергоблоков и прочих приблуд для смертоубийства ближнего своего. В основном все происходило относительно спокойно. Солдаты иногда, конечно, избавлялись на новых мирах от слишком опасного зверья или от плотоядных растений. А так прилетел, просканировал на наличие чего-нибудь полезного, установил колонию, производственные мощности, гарнизон войск и техники и полетел дальше. Да, на все это дело уходило очень много времени и сил, но зато результат того стоил. Наше королевство развивалось, промышленность, наука, медицина и иные отрасли развития взлетали, как бы это странно ни звучало, в лучшую сторону. Конечно, жертвы всего этого прогресса были, и немалые, но такова цена пути в лучшее будущее. Горькая цена, но будь у меня иной путь, то я непременно выбрал бы его. И это отлично понимали все мои подданные, оплакивая погибших и воздавая им все необходимые почести. Ведь именно с их помощью каждый мужчина, женщина и ребенок знали, что они могут жить в развитом государстве, что хоть и требует от своих людей очень многого, но и взамен отдает немало. А потом случилось то, что мы наткнулись на мир, что уже был заселен. И не абы кем, а теми, кто являлся одной из самых древнейших рас этой ионной галактики. Талия. Эльдарский мир экзодитов. О, какое же это наслаждение! Едва ли бьясь в экстазе от льющейся на нее крови, промурлыкала Урсея. Женщина расы темных Эльдар. Еще, хочу еще. Выхватив изогнутый кинжал, женщина принялась полосовать этим темным лезвием живот беременной женщины, и как только очередной удар достаточно сильно перерезал мышцы живота несчастной, ее плод вывалился наружу, чем незамедлительно воспользовалась самая отбитая из всего своего племени темная эльдарка, начав обнимать и раскачивать мертвеца словно живого малыша. Ну а под конец просто оторвала мальчику голову и буквально присосалась к дырке с сочащейся жидкостью, эротично постанывая от получаемого удовольствия. Примерно тем же самым занимались и иные ее сородичи, играя в смертельные догонялки со своими жертвами, и когда все-таки настигали, то принимались истязать тех с невообразимой жестокостью. Иногда даже насиловали своих жертв чем только придется, хоть ножами, хоть руками, хоть своими хлыстами, причем это не всегда были взрослые, но иные возрастные группы. Ну или просто сжигали их заживо, ну так, чисто ради разнообразия и удовольствия. Конечно, каждый из присутствующих здесь маньяков знал, что в конечном итоге сюда обязательно прибудут их светлые собратья, вот только пока их не было, веселье будет продолжаться как можно дольше и сочнее. Ну а сбежать они всегда успеют, да и не всех же они поселенцев будут убивать. Часть надо будет забрать и продать в рабство. Куда же без этого? Вот только никто из них даже не мог и предположить, что первыми к ним нагрянут отнюдь не их сородичи, а те, кто принесет им только смерть и ужас. Да, да, да, еще сильнее. Абсолютно никого не стесняясь, парочка темных эльдар занимались жестким, даже можно жестоким сексом с изрядной долей БДСМ прямо на пульте управления кораблем, никого не стесняясь, и даже не думая прекращать свое развратное поведение. «Чего ты остановилась? Живее!» я сказала, дав своей любовнице мощную пощечину. После женщина уперлась руками в панель управления и выпятила свой зад, чем незамедлительно воспользовалась ее насильница, засадив ей прямо в зад свою игрушку и начав трахать ее изо всех сил. Без капли жалости и не обращая никакого внимания на вопли боли вперемешку с криками наслаждения. Сейчас главным было только она и задница ее жертвы, которую она безжалостно раздалбливает своей любимой игрушкой. Другие же темные решили тоже заняться чем-нибудь подобным и предались самому жесткому разврату, какой только может представить себе их воспаленный мозг. И так как они были заняты кто чем только хотел, но никак не наблюдением за космосом, то когда они все-таки пришли в себя, то было уже слишком поздно. В мостик корабля класса «Теневой охотник» прилетело сразу 5 сверхмощных ракет, буквально разворотивших мостик управления, и превратив таким образом бывшее только что грозным судно в обезглавленного калеку без возможности защититься. И тот факт, что рядом с ними были около 20 кораблей поменьше, ничего не меняли. Главный корабль флота вторжения был выведен из строя полностью. И именно выведен, так как их обидчикам было необходимо проверить само судно и прочих его коллег на наличие чего-нибудь полезного. Такого, как, например, похищенные на каком-нибудь мире несчастные, что должны были быть превращены в рабов. Рабов, что больше никогда не должны были увидеть света, но не в этот раз. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. ВАГ, глава 5. Когда пришло известие о том, что на один из их миров, где проживают несколько миллионов экзодитов, напали их темные сородичи, то реакция была поистине моментальной. Собрав несколько тысяч воинов, баньши, пауков варпа, орликинов и многочисленную боевую технику, Верховный Провидец Ульзан отправил их на помощь подвергнувшемуся нападению миру. Действовать необходимо было так быстро, насколько это вообще возможно, ведь темные эльдары отнюдь не славятся милосердием и состраданием, а очень даже наоборот. Кровожадность, бессердечность, чудовищная, даже можно сказать садистская жестокость по отношению к вообще кому угодно, в том числе и к друг другу, если нет возможности поиздеваться над кем-нибудь еще, что практиковалось так же чаще, как и прочие их, так сказать, игры. Вот только незадолго до того, как пришло это известие, у Верховного Провидца было довольно странное предчувствие, словно должно было произойти что-то еще. Что-то такое, что... Но вот что это собственно такое, он так и не смог понять и разобрать. Даже попытка разобраться с этим предчувствием при помощи своих способностей ему не помогла, лишь подействовала ровным счетом наоборот. Задала еще больше вопросов, чем было изначально, а потому ему пришлось отдать приказ трем своим дочерям отправляться на мир экзодитов во главе флота поддержки и выяснить на месте, что там вообще происходит. с чем его дочери согласились без каких-либо колебаний и сомнений, горя желанием вонзить мечи и копья в плоть врагов, что только посмели явиться на тот мир. «Будьте очень осторожны, враг хитер и коварен. Он невероятно коварен и крайне жесток, и он обязательно попытается вас подвергнуть своим коварным уловкам. Пожалуйста, не поддавайтесь на это, и действуйте с честью и достойно. И еще кое-что. У меня странное ощущение, что тут что-то не так, поэтому будьте еще и крайне внимательны. Мы тебя не подведем, отец». Склонив головы в уважительном поклоне, три девушки подняли на мужчину полной серьезности и уверенности в собственных силах и способностях взгляд, обещающий всем и каждому страшные беды и кары, кто только посмеет поднять руку на их народ. К тому же опыт противостояния с орками и темными эльдарами у них уже есть, причем довольно-таки богатый, если не сказать иначе. «Хорошо, да пребудет с вами благословение Иши, дети мои». Не выдержав, мужчина крепко обнял всех дочерей за раз, на что только что бывшие хмурыми девушки отметили смущенными улыбками и также обняли отца в ответ. «Пожалуйста, берегите себя. Кроме вас у меня никого не осталось. Отец, ну не надо, с нами все будет хорошо. За нами огромная армия и наши способности, мы справимся». «Хорошо», — ответил мужчина после нескольких секунд тишины, «но как только прибудете на место, то немедленно мне сообщите». «Конечно». Еще раз обнявшись с отцом на прощание, троица ослепительно красивых девушек направились к ожидающему их транспортному челноку, что должен доставить их на борт Тени Рассвета, огромного боевого судна, способного быстро летать и больно жалить, настолько больно, что нередко и смертельно, а также имеющий довольно вместительные ангары, куда легко могут уместиться десятки самых разных истребителей и бомбардировщиков, не говоря о помещениях для живой силы, на долю которых собственно и ляжет ответственность уничтожить силы вторжения. И вот, по прошествии довольно-таки короткого отрезка времени флот Эльдар вышел неподалеку от орбиты мира экзодитов, и сразу же едва в нос с одного из кораблей не прилетела торпеда, благо что ее сумел сбить один маленький механизм, похожий на орочий истребитель, но прямо им не являющийся, чем ввел прибывших Эльдар в ступор. И это еще не шла речь о том, как корабли гораздо большего размера буквально расстреливали из не менее здоровенных пушек, единственный оставшийся в живых корабль темных Эльдар, превращая его корпус просто в ничто, как и его внутренности и экипаж, которому не посчастливилось сбежать из-под обстрела. Это еще кто такие? Проследив взглядом за пролетающими корабликами грубой формы, что хищной стаей охотились за своими шипастыми противниками, озадаченно поинтересовался один из операторов тени. «Может, это орки?» «Нет, это кто угодно, но не орки точно», — ответила девушка в смеющейся маске, что также находилась на мостике и с нескрываемым любопытством наблюдала за происходящим в космосе представлением. «Неважно, кто бы это ни был, он только что уничтожил весь флот наших противников. Поэтому пусть войска начинают немедленную высадку на поверхность, нам необходимо устранить тамошнюю угрозу, а я пока попытаюсь связаться с нашими неожиданными возможными союзниками. Как прикажете». Склонив голову в почтительном уважении, группа высокопоставленных офицеров отправилась исполнять порученный им приказ. «Сестра, с чего ты решила, что они могут быть нашими друзьями? Вдруг это некто, что просто не поделил территорию с этими тварями? Ну или еще что-то подобное, я не знаю. Эльдира, ты видишь проблемы там, где их нет, или же наоборот преувеличиваешь, что не всегда является правдой». Со снисходительной улыбкой ответила старшая сестра под именем Миления. «Да, это может быть и наши враги, согласна. Но как видишь, они на нас не нападают. Может быть, чего-то ждут, может быть, готовятся к атаке, не знаю. Но как бы там ни было, первыми мы нападать не будем, я не собираюсь взваливать на наши головы еще одну проблему. К тому же, мне интересно, кто это вообще такие. Пф, говоришь так, словно это какие-то зверушки». Недовольно фыркнула самая младшая из сестер. «И как ты узнаешь, что они наши возможные союзники?» Эльдира выделила два последних слова пальцами-кавычками, помашешь им рукой и скажешь «здрасте». «Не думаю, что они так просто откликнутся. Может и так, а может и нет. Но попробовать все-таки стоит». Подмигнув девушке, видящая подошла к системам связи и попыталась связаться со своими неожиданными союзниками. А пока она пыталась выяснить, как именно это сделать, на поверхности планеты сражения стало окончательно ясно. Темные эльдары потерпели сокрушительное поражение. Мир экзодитов, несколько десятков минут назад, схватив прыгнувшую на меня одетую в какие-то тряпки и вооруженную изогнутым мечом эльдарку за левую ногу, я со всей дури шандарахнул ее об землю, после чего прописал контрольный в голову, бронированным сапогом, в результате чего череп женщины превратился в омерзительную кровавую кашицу из костей черепа, мозгов и черных волос, и тут же полоснул ее коллегу по лицу, срезав его и часть шеи с нижней челюстью, что наивно решил, будто нападение со спины ему что-то там даст. А вот и нет, он ошибся, смертельно ошибся. В последний раз, как и все присутствующие его коллеги, которые сейчас получали смачных пизлей от моих парней и девчат, рвущих их на части, ну и попутно получая не менее жесткую ответку. Ведь как ни крути, а ловкость, скорость и невероятная гибкость данных остроухих персон никуда не делась, что те не преминули показать. Вот только и мы тоже были далеко не пальцем деланы, и также имели в своих закромах много, очень много, всевозможных смертельно опасных сюрпризов. Такие, как например роботы-костеланы, древние механизмы, разработанные еще в темную эру технологий, секрет создания которых дожил до наших дней на наших фабриках и заводах. Причем, стоит отметить, данных машин у нас столько, что на одной только планете кузница их около 40 с лишним тысяч, и их производство продолжается, дабы распределить их туда, где их присутствие необходимо. И это еще не говоря про столичные миры нашего королевства, где данных роботов используют где только можно и нельзя. Например, как стражников или грузчиков в порту или на военных складах. Вот и сейчас, как только мы произвели высадку десанта, предварительно размотав авиацию этих остроухих блей при помощи наших летучих и стрелючих летал, наши красные здоровяки дали слитный залп из всех своих орудий. Как результат, десятки любителей БДСМ-игр превратились в подобие швейцарского сыра, а кого-то вообще просто разорвало на куски, ведь как ни крути и не прыгай, а реакция машины в большинстве случаев превосходит реакцию органиков. Ну а потом присоединилась и остальная сила, привнеся свою немалую лепту в деактивацию этих ебатых идиотов, вместе со мной, и вот тогда темные начали получать по морде по полной программе. Да, они сопротивлялись, и сопротивлялись невероятно ожесточенно, причем нередко прячась за спинами простых гражданских, приставив к их горлу или сердцу нож. С такими объектами мы расправлялись особенно жестоко, если те, конечно, выживали после того, как мы устраивали им хорошую взбучку. Раненым же мы старались оказать всю возможную медицинскую помощь, даже соорудив в безопасных зонах госпиталя на несколько сотен персон, что людей, что эльдар. Разумеется, не забыв при этом про усиленную охрану объекта, а то вдруг мы отойдем, а на больных и прочих несчастных совершат подлое нападение. Нет, мне такого не надо. Ну а тех, кого мы не смогли уберечь от смерти, то их тела собирали специальные сборочные группы, после чего отвозили к точкам сбора и описи. В их среде было и очень много изувеченных детей, что не смогли убежать и спрятаться от лап этих обезумевших чудовищ. Сэр, с орбиты докладывает, что с флотом темных эльдар покончено, пленных группы зачистки спасли, ровно как и трупы тех, кто погиб до нашего прихода. Но возникла новая проблема. Какая? К нам прибыли их светлые сородичи, к счастью, пока они не стреляют. Точнее, они вообще ничего не делают. Вот как? Хорошо, первыми огонь не открывать, мне не нужны конфликты с данным народом. Если они попытаются связаться, то ответьте. Узнаем, что им нужно. Но на всякий случай пусть наши ребята будут готовы к бою. Я не хочу, чтобы наши парни погибли, находясь без определенного уровня защиты. Так точно, сэр. Разрешите исполнять? Разрешаю. Отпустив майора Веркиса, я поднял правую руку вверх и буквально разорвал прыгнувшую сверху псмщицу пополам, угодив той точным попаданием пучка плазмы в ребра. Можно сказать, что потихоньку понемножку, но мы оттесняем этих выродков из поселений, спасая гражданских и оказывая им всю необходимую помощь. Хмм, интересно, а можно будет взять в качестве трофея какой-нибудь меч или копье, ну в качестве напоминания о данном постуке, что мы тут устроили друг другу, без возможности подцепить какую-нибудь заразную поинь. Не знаю, но весь этот хлам киборги уже начали собирать и складировать в одну кучу, чтобы если данное оружие было безопасно забрать, ну или наоборот уничтожить, коли данная хрень будет опасной для души и тела, а то кто их знает, этих шлюзовров. нацепит на свои игрушки какую-нибудь бяку, а мне потом разбирайся с последствиями. Ну его нахр, лучше побыть живым паранойком, чем наивным мертвецом. И лишь после того, как я оставил тут достаточно боеспособную охрану, я снова ринулся в бой, так как мне поступили известия, что на одном участке произошло столкновение, где темные эльдары слишком сильно не хотели уходить и приходилось их оттуда выковыривать. И моя помощь там была бы очень кстати. Тем временем, орбита планеты, пролетая над одним из поселений, сестры увидели лишь дым и разруху, и так на протяжении нескольких деревень, причем довольно крупных деревень, вмещающих в себя по несколько тысяч жителей, большинство из которых либо убито, либо пленено, и чем дальше они летели, тем больше было трупов и пожаров. Но вот, где-то вдалеке, системы корабля засекли грохот многочисленных выстрелов и взрывов, что не могло не насторожить весь экипаж десантного судна, горящего огнем ненависти по отношению к своим павшим сородичам. К счастью, все присутствующие здесь умели брать над своими чувствами верх и сумели погасить свою ненависть, оставив лишь четкое понимание того, что и как им надо делать. Например, когда выяснилось, что тут вообще произошло, сестры решили не развивать конфликт на пустом месте, а просто поговорить с предводителем данного народа и решить образовавшуюся проблему раз и навсегда. И быть может провернуть все это таким образом, чтобы извлечь из этого максимальную для себя пользу. Всем внимание, мы приближаемся к очередному поселению. Судя по всему, там сейчас происходит столкновение чужаков и падших. Их много. Кого? Чужаков и падших я имею в виду, ответила младшая сестра, пояснив свой вопрос пилоту. Нет, не очень. Падших там несколько десятков, почти две сотни, если я все подсчитал. А вот чужаков там больше 2000. И почему же они не громят город? Их же больше. Может, не хотят нанести лишнего вреда поселению и ее жителям, предположила одна из баньши. Ну как вариант, может быть. Но все это потом, надо избавиться от этих обезумевших выродков. Надев на себя шлем, девушка добавила. Пилот, посади нас вне их зоны видимости. Я хочу незаметно добраться до поселения и увидеть все своими глазами. Конечно, госпожа, как прикажете. Следуя строго прописанным правилам, пилот постепенно посадил машину в густых джунглях и включил все необходимые системы маскировки, после чего и сам приготовился к бою. Так, всем быть максимально скрытными и очень осторожными. Мы не знаем, как себя поведут эти чужаки. Рейнджеры, в вашу задачу входит выбивать падших, гостей пока не трогайте. Сестры за мной. Быстро раздав все необходимые приказания, девушки побежали в сторону осажденного поселения, дабы спустя некоторое время увидеть, как там происходит самая настоящая бойня. А как иначе можно объяснить то, что довольно-таки высокий, точнее самый высокий и крупный из всех присутствующих чужаков буквально вломился в поселение, раскидав двоих противников словно котят. Да так их раскидав, что те буквально переломали себе все кости, как только произошел контакт между ними и стеной дома. И сделано это было чисто голыми руками, без использования здоровенного меча, что висел у этого гиганта на поясе. Ну как, вмешаемся? Да, и сделаем это прямо, сейчас. Всего один выстрел из пистолета, и напавший со спины на чужака падший лишается руки по самый локоть, чем боец в серо-черной кольчужной броне тут же не применил воспользоваться. А именно, вытащив пиломеч и полоснув своего неудавшегося убийцу прямо по груди, распилив тем самым того наполовину, дабы затем оказаться пробитым кинутым одним из обитателей Каммарага копьем насквозь, но тем не менее успевшего послать в ответку болт выстрел, что разворотил левую сторону груди своего убийцы. Пошли, пошли. Воспользовавшись возникшей неразберихой, группа баньши перебралась через стену поселения и практически сразу же вступили в бой с гомункулом друг Хари, что только что закончили пытать одного из тех несчастных, что попались в их цепкие лапы. К сожалению, все присутствующие здесь пленники были мертвы, а если говорить точнее, зверски замучены. И хоть эти выродки только-только закончили насыщаться чужими страданиями, это им нисколько не помогло, особенно когда копье одной из сестер буквально разрубило голову одного из падших, и второму пробило сердце. С оставшимися безумцами разобрались без особых проблем, если, конечно, не считать того, что одной баньши отрубили руку и едва не полоснули по груди, благо что доспех выдержал и сейчас активно заращивал неглубокую рану. Досадная неприятность, из-за чего пришлось оставить двоих воинов в качестве охраны и лечения, а остальным отрядом двигаться дальше. Необходимо закончить эту сумасшедшее безумие. Тем временем, где-то в деревне, Александр, взмах меча, и один из воинов с шипастым мечом падает на землю, лишившись нижней части тела, удар ноги, и его грудная клетка вдавлена внутрь. Извернувшись, схватив следующую жертву прямо за хлыст и притягиваю ее к себе, дабы со всей силы впечатать ей в лоб небольшой нашлемный гребень, раздробив тем самым кости черепа, и под конец вырвать его вместе с частью позвоночника, прямо на глазах у таких же, как и только что убитые мною, маньяков. Думаете, что это остановило друг Хари? Да как бы не так, ведь вместо того, чтобы сбежать, эти маньяки, с криками и воплями кинулись прямо на меня, с целью заполучить столь заманчивую игрушку в собственное пользование. Да вот только сама игрушка тоже не собиралась стоять на месте, а активно сопротивлялась, и делая это так, словно у него совсем не было костей, так как невзирая на свои габариты, человек двигался в десятки раз быстрее жителей Каммарага и одинаково опасно используя свой меч и щит для их смертоубийства. Не помогало даже дальнобойное оружие, ведь когда стрелки вели огонь, то цель легко, без каких-либо усилий уворачивалась, чтобы взамен разрубить кого-нибудь пополам или раздробить кости мощным ударом башенного щита. Да, мечи, копья и винтовки попадали по цели, и далеко не один раз. Но пробить энергетическую защиту, не говоря уже о самих доспехах, у них никак не получалось. Поняв же, что если ничего не предпринять, то их попросту перебьют, а потому пришлось действовать радикальным образом. Призвать суккубу, так как они гораздо более смертоносны, чем любой из присутствовавших здесь воинов. Сказано, сделано. Но едва та появилась, как ее череп оказался пронзен кинутым мечом, а ее соседка была просто раздавлена ударом щита. Подумав, что жертва теперь точно осталась беззащитной, друг Хари вновь кинулись в бой с лицами, на которых сейчас была одна только безумная улыбка. Лицах, что вскоре обратились в прах, так как даже оставшись полностью безоружным, огромный воин стал даже чуточку опаснее. А как иначе объяснить тот факт, что тот испепелил свою жертву буквально одним ударом, после чего буквально исторг из себя огромную волну пламени, что либо сожгла всех, кто был рядом, либо серьезно опалила их. И при этом их превосходная гибкость, ловкость и довольно развитая физическая сила нисколько им в этом не помогли. А все по той простой причине, что их предполагаемая жертва оказалась просто на порядке быстрее, сильнее и гораздо более ловчее, если так можно выразиться. Ну а теперь, солнце мое, мы с тобой как следует побеседуем. Подняв с земли еле живую друг Хари, человек сильно, но недостаточно, чтобы убить, схватил ее за шею, и тут же раздавил ее, ведь та, даже находясь под страшными ожогами и полностью неработающими ногами и сожженной до кости одной рукой, сумела найти в себе силы, чтобы попытаться пырнуть меня ножом, что она достала из раскаленных ножен. ХМФ, жаль, я рассчитывал с тобой немного поиграть, но раз нет, значит нет. Придется поискать другую жертву. Раздавив для верности ее изувеченный тяжелыми ожогами череп, я пошел вытаскивать меч из головы убитой мной ранее особо шипастой остроухой ведьмы и вновь надеть на левую руку щит. Хорошее оружие, мощное. Отлично режет что броню и кости орков, так и тела темных эльдар. Надо будет как-нибудь дать ему имя, а то непорядок, меч есть, а имени нет. Но стоило мне повернуться, как моим глазам предстало зрелище толпы эльдар этак под 40 штук, оружие которых было в полной боевой готовности и направлено прямо на меня. На всякий случай покрепче сжав рукоять меча и приготовившись укрыться за толстым бронированным куском металла, я приготовился к возможному противостоянию. Вот только все пошло несколько по иному сценарию, нежели я только что предполагал. Мое имя Эринья, я являюсь лидером этой боевой группы. Выйдя чуть вперед, представилась одетая в более необычные одежды, чем стоящие за ее спиной женщина, но шлема при этом не сняла. Держа в руки копье и выглядя абсолютно непринужденно, что было абсолютно не так. Позвольте поинтересоваться и вашим именем, незнакомец. Вот только когда тот ответил, возникла небольшая проблема в виде банального непонимания языка, отчего сразу же возникла стена непонимания между лидерами двух фракций. Проблема, что в нынешней ситуации могла иметь совершенно непредсказуемые последствия. Проклятие. И что нам теперь делать? Поняв, что так просто не разрешить возникшую проблему, девушка решила прибегнуть к помощи своей сестры, что сейчас находилась позади странного незнакомца и целилась ему точно в голову из длинной винтовки странника. «Эльмея, мне нужна твоя помощь. Будь так любезна подойти ко мне, то есть мне снять с прицела этого великана». С долькой невинности поинтересовалась вторая сестра. «Да, но пусть рейнджеры не спускают с него глаз. Мне не нужны неприятности. Хорошо, сейчас буду». И правда, не прошло и 3 секунд, как рядом с видящей образовалась девушка чуть ниже ее ростом, но с не менее великолепной фигурой и с винтовкой, что она держала в руках словно пушинку. «Ну, я здесь. Что от меня требуется? Мне нужно, чтобы ты смогла попробовать перевести мне все, что он говорит. И все». В удивлении глядя на сестру, она приподняла бровь. «И все. Только, пожалуйста, будь повежливей. Мы ведь не варвары какие-то». «Хорошо. Хорошо, можешь на меня рассчитывать». С ожиданием узнать что-то новое и интересное, девушка начала разговор с первого известного ей языка, а именно с эльдарского, что, разумеется, не привело ни к какому результату. «Ну хорошо, тогда попробуем иной подход». Хрустнувшие и костяшками пальцев, девушка погрузилась в обширные глубины собственной памяти с целью найти то, что поможет ей установить так называемый первый контакт. Верун. Спустя 10 лет. Один из тренировочных полигонов королевских войск. Неплохо, вполне неплохо. Отклонив удар мужчины, женщина вывернула ему руку и толкнула его в спину, после чего тот просто впечатался лицом в желтоватый песок, что был рассыпан по всей тренировочной арене. Для улитки, не более. Злорадненько так усмехнулась довольно высокая девушка, одетая в легкие одежды, в которых можно было легко изгибаться в практически любую возможную сторону. Тьфу, неприятно. Выплюнув песок и прочистив волосы, мужчина поднялся с земли и вновь встал в боевую позицию. «Но что-то я ничего не почувствовал, ты разве меня ударила?» «Ау», маленький человечек разозлился. Забавно. Приняв правила игры, девушка расслабленно встала в позицию, из которой можно будет легко опять извалять свою жертву в песке, и приготовилась к бою. «Ну хорошо, давай поиграем». Глядя на то, что происходит там, внизу, я вернулся к чтению отчетов моих разведчиков, что предоставили мне очередные данные через своих непосредственных начальников, касающиеся нового обнаруженного мира. Мира, что получил название Мир-Сад, так как его атмосфера, почва и даже вода оказались более чем пригодны для разведения животных и посадки всех, каких только можно, питательных растений, начиная с обычных помидор и огурцами, и заканчивая разведением арбузов и груш. Вот только у всего этого великолепия оказалась одна проблемка, а именно местная фауна, чрезвычайно агрессивная и многочисленная, что была отнюдь не против полакомиться человеческой плотью. Вот только когда плазменные лучи, болты и выстрелы из лазганов предполагаемой жертвы пробивали их тушки, то их желание как-то быстро испарилось. И судя по полученным данным, командир группы разведчиков смог захватить несколько трупов хищников и передать их в руки ученых, дабы те смогли изучить этот вид и узнать о нем как можно больше информации. Вместе с записями самого боя, что также будут изучены с целью разработки соответствующей стратегии противодействия. А, и еще кое-что. Мне также передали, что груз в несколько тысяч тонн различных продуктов успешно доставлены нашим остроухим друзьям и сейчас проходит их выгрузка. Жизнь хороша. Да, когда мы впервые столкнулись с детьми Иши, то я подумал, что сейчас начнется очередная мясорубка. Но нет, вместо того, чтобы устроить бессмысленную резню со мной, попытались установить контакт. Поначалу неудачный, но лишь поначалу, так как сестра моей знакомой смогла таки выяснить, как именно со мной можно нормально и связно разговаривать. Пусть для этого и пришлось потратить некоторое время, во время которого, казалось, были перепробовано такое количество диалектов, что я был в нелегком таком удивлении. А под конец вообще показалось, что мы едва не начали ругаться матом и чуть было не перешли черту, но к счастью все обошлось. И на данный момент мы ведем успешную торговлю, как продуктами, так и иными материалами для продажи, например, рудой или газом, если эльдарам таковые были нужны, а взамен получая нужные нам данные и даже получая иные услуги, ну и даже несколько продуктов из психокости, например, вооружение, которые эльдары хоть и не хотя, но продавали, иногда в открытую посмеиваясь над тем, что мы не сможем понять, как оно вообще работает. Вот только их улыбки быстро гасли, когда команда моего самого главного кузнеца проводила полный анализ объекта, проводила кучу опытов, не всегда удачных, а потом предоставляла им наш аналог. Причем полностью работающий и абсолютно безопасный аналог, что был таким же смертоносным, как и его эльдарский аналог. Но это не значит, что я был таким наивным идиотом, верящим исключительно во все светлые и добрые. Нет, я действительно верил, что между нашими народами можно заключить мир, я искренне желал, чтобы мы перестали постоянно резать друг друга и заключили мирное соглашение. Но тем не менее я прекрасно понимал, что это не сахарные берега и зефирное небо, это крайне опасное место, это галактика, а потому предпринял несколько предостерегающих мер для вероятного предательства. Такие, как, например, создание нового поколения суперсолдат, с помощью которых можно было бы легко, относительно легко, противостоять в бою воинам данной расы. Вот только я не создавал их с абсолютного нуля, нет. Данные солдаты были созданы исключительно из добровольцев и принудительных добровольцев. Проще говоря, отъявленных отморозков и убийц, которым выпала честь быть первыми испытуемыми. И еще кое-что. Я разместил на орбите той планеты несколько зондов-шпионов, а также на границе данной звездной системы, в которой и находится данный мир экзодитов. На всякий случай. Конечно же, когда мои новые друзья выяснили, для каких целей мы вообще тут оказались, то они были не очень этому рады. Но узнав, что тут уже есть аборигены, я отказался от его колонизации, хоть и с некоторым скрипом. Ведь этот космический шарик был миром, где можно было построить колонию для добычи целого набора руд, газа и при этом попутно начав вырубку лесов под сельскохозяйственные угодья. Но, нет, не в этом случае. Да и разосраться с творениями древних мне не очень хочется, уж лучше всего заключить что-то вроде союза, не проливая никому ненужной крови и не причиняя никаких страданий. Поэтому, после проведения переговоров, в ходе которых мы пришли к заключению торговых и иных соглашений, мы решили действовать в неком подобии симбиоза. Даже можно сказать, заключили что-то вроде союза, причина чего крылась в не очень выгодном положении родного мира корабля «Эльдар». А именно, численность конкретно этого мира была самой низкой из всех существующих миров кораблей, за что спасибо стоит сказать как оркам, так и их темным сородичам с демонами. Да, такое тоже было, причем далеко не один раз. А учитывая, что зеленая чума крайне быстро восстанавливает свою численность и при этом невероятно опасна, то помощь в лице моих людей лишней точно не будет. Что мы собственно и доказали в нескольких кампаниях, проведенных против этих зеленокожих тварей, вырезав и подвергнув очистительному пламени буквально сотни миллионов орков, подвергнув орбитальной бомбардировке несколько миров специальными вирусными бомбами, уничтожающих исключительно орочью заразу, не трогая никакие иные формы жизни. Орки — это ведь не тираниды, что размножаются чуть ли не молниеносно, это по сути грибы, растения, или как там они называются. А значит, скорость размножения у них, конечно, побольше, чем у человека, но не такая, как у этих тараканов-переростков. Большая цифра, не правда ли? Да, но за это стоит сказать спасибо всем имеющимся у нас техническим достижениям из темной эры технологии и союзной помощи самих Эльдар. В чем им была сплошная выгода, как и моему королевству тоже. Они смогут очистить огромный участок космоса от этой угрозы и зажить спокойной жизнью, а мы смогли обкатать в реальных боевых условиях нашу новинку. Генно-модифицированных солдат, секрет создания которых был раскрыт при помощи одного из имеющихся у меня эсшака, данные из которого были расшифрованы одним из учеников мастера. Правда, попутно мы получили и возможность скомбинировать, и возможность протестировать силовую броню и некоторые новые виды вооружений, разработанных нашими оружейными мастерами, что не замедлило сказалось на наших отношениях в положительном ключе, что в будущем себя еще ой как проявит. Но помимо этого мы сумели найти то, что едва не заставило меня посидеть. 3 года назад, во время очередного завоевательного похода: «Сэр, мы на месте. Все системы в норме, оружие и щиты готовы принять бой. Надеюсь, что до этого не дойдет, но на всякий случай будьте настороже. Мне не нужны никакие неприятности». «Да, сэр». Отдав честь, мужчина в военной форме высокопоставленного офицера и со званием адмирала молча вернулся к командованию. Система же эта была довольно интересна тем, что здесь имелось аж 8 планет, 4 из которых носили название Мир-Сад, а оставшиеся 3 были буквально напичканы всеми возможными и невозможными ресурсами. Даже газовый гигант, кольца которого могли содержать просто немыслимое количество ресурсов. И что-то мне подсказывало, что это не неспроста, ну не может этого быть, чтобы все планеты в звездной системе имели все возможности для успешного развития разумной жизни. Так не бывает. И либо я чего-то не знаю, либо, ну я даже и не знаю, что тут можно подумать. И когда я все глубже погружался в свои размышления, то пришло оповещение от кораблей-разведчиков, отправленных проверить эти самые кольца. «Сэр, мы обнаружили несколько подбитых кораблей, большая часть из которых принадлежит Эльдарам и Оркам. Но есть и два корабля несколько, необычной конструкции. Что ты имеешь в виду?» Я посмотрел на мнущегося главу разведгруппы, что пытался грамотно объяснить то, что он увидел. Но все никак не находил слов, пока мне это не надоело, и я не решил его подтолкнуть. «Выведи на экран изображение этих кораблей, но на всякий случай не приближайтесь к ним слишком близко. Мне не нужны неприятности. Слушаюсь». Отдав честь, мужчина в военно-флотской форме, со знаками старшего лейтенанта на плечах принялся набирать на клавиатуре подходящую комбинацию и по итогу вывел сразу несколько изображений всех присутствующих кораблей. И если изображение флота зеленокожих и наших остроухих братьев меня не особо удивило, то вот два корабля третьей строны чуть не повергли меня в истерику. Ведь они были ничем иным, как кораблями тех, кто об колено сломал хребты как древним, так и ктан, попутно раздавая пизлей зеленокожим и эльдарам. И если там есть хотя бы один живой некрон, или даже пускай себе полуживой, и если он позовет на помощь своих железножопых друзей, то нам всем наступит полный писц. А мне этого отнюдь не нужно, поэтому придется либо уничтожить их, либо исследовать максимально осторожно, дабы не потревожить тамошних обитателей. И мне бы очень не хотелось, чтобы эти корабли принадлежали одному хитрожопому товарищу, страдающим, а точнее наслаждающимся, крайней степенью клептомании, возведенной чуть ли не в абсолют. Значит так, старший лейтенант, не смейте приближаться к этому кольцу ни при каких условиях, и будьте готовы чуть что, сразу же отступить из данной системы на максимальной скорости. А пока же просто продолжите самое обычное визуальное наблюдение и не используйте никаких сканеров, вообще ничего. Просто наблюдайте, и на всякий случай будьте готовы уничтожить дроны. Уж лучше пусть это будут они, чем вы. Сэр, да сэр. Не задавая никаких вопросов, мужчина молча поспешил исполнить указание, в то время как я запросил канал связи с Веруном. Виктор, сообщи, пожалуйста, Эльмии, мне очень нужно с ней увидеться, и как можно скорее. А если она прибудет со своими сестрами, то это будет еще лучше. Она сможет меня найти, если что, так что не беспокойся сообщить ей мои координаты. Конечно, господин, как прикажете. С почтением склонив голову, мужчина с небольшим брюшком и почти лысой головой поспешил исполнить мой приказ. К счастью, ожидать гостей нам пришлось не очень долго, и вскоре, буквально минут через 40, двое из трех сестер стояли на мостике и молча наблюдали за голограммой ранее обсуждаемых кораблей. Молчала она несколько минут, пока не решилась таки начать разговор.